синий цвет, 450-480 нанометров. Оказывает управляющее воздействие на гипофиз, парасимпатическую нервную систему, обладает антибактериальными свойствами, снижает воспалительные явления и боли, омолаживает, повышает творческую активность и иммунитет. Эффективен при лечении воспалительных заболеваний глаз, глаукомы, катарактах, помутнениях роговицы и стекловидного тела. По восточным традициям синий цвет является символом веры и надежды. На Востоке считают, что связь его с шестым энергетическим центром, третий глаз, позволяет человеку ориентироваться в потоке времени, видеть прошлое и будущее.